Алло, привет. Это я, из 224-й. Поднимайся к нам. Алло. Поднимайся к нам наверх. Алло. Мы с тобой сейчас выпьем, поднимайся. Валькин внук звонит. Алло. Хуя моя. Как дела? Где сыночек 21-летний бугай, который телефоны отнял у людей? Алло. Че ха-ха-ха? Вот завтра будет ха-ха-ха. Заявление уже написано. Че он такое, так творит вообще? Так себя ведет? Алло. В тюрягу захотел? Что ты алёкаешь-то? Поднимайся к нам наверх, я сказал. Мы наверху, на третьем этаже. На втором? Да, на втором, на третьем. А что у нас такой подъезд грязный, вообще засранный весь? Стены все закрашены. Особенно около Валькиной квартиры. А? Чё, вы не можете в ЖЭК обратиться, чтобы у вас ремонт сделали? Приходи в гости. Так мы на третьем этаже уже тебя ждем. Мы с мобильника звоним. Он уже поднялся. А ты чё, меня не заметил? Я сейчас поднялся. Не курю там. Чё вы не уходите? А чё, мы сидим, курим, пьем. Праздник сегодня. Сегодня праздник великий. Да? Как ты отметил Красную Горку? Вальке подарок купил? Цветочки. Разве у вас, пидорасов, есть праздники? Не знаю, как это. У всех есть праздники. Мы все, как говорится.